и получить не университетские, а институтские дипломы. Ринтен понимал, что, в общем-то, не имеет значения, какой диплом у человека. Важно, чтобы у него были настоящие знания. Но одно дело учиться в университете и совсем другое в институте. Уже в Улакской неполной средней школе Ленинградский университет был для Ринтена мечтой. Впервые он услышал об университете от научного работника Улакской полярной станции Анатолия Федоровича. «Университет», — объяснял Анатолий Федорович, подыскивая слова для юного слушателя, который не очень-то хорошо понимал по-русски. «Это самая-самая высшая школа». «Значит, на горе стоит», — догадывался Ринтен. «Не на горе, а на самом берегу широкой и красивой реки Невы. По коридору университета можно промчаться на собачьей упряжке. Такой он длинный». Воображение уносило Ринтена на берега красивой реки с водой необыкновенной окраски, как цвета северного сияния, где университет стоял в виде длинного, составленного из таких же больших домов, как Улакская школа, здания. Дяде Кмолю хотелось, чтобы Ринтен стал продавцом. В дядиных глазах это была высшая ступень общественного положения человека. Нет ничего приятнее, как распоряжаться огромным количеством самых разнообразных товаров. А как Ринтена провожали из Улака? Созвали целое собрание, обсуждали, как нужно снарядить своего земляка в высшую школу, университет. Это слово нынче хорошо знали в Улаке, потому что один человек из их селения уже учился в университете. Все годы, проведенные во Вьене, в бухте Гуврель, Ринтен считал дорогой в университет. А теперь чьим-то решением его переводили из университета в институт, даже не спросив, хочет ли он этого. Маша посоветовала: «Перейди на другой факультет». Ринтен ухватился за эту мысль. Пока он раздумывал, к кому обратиться с просьбой, пятый курс исторического отделения Северного факультета и Кайон вместе с ним перешли на истфак университета. Ринтен побежал на филологический факультет. Его принял сам декан, выслушал и сказал: «Мы можем вас принять, только надо получить разрешение ректора. А на какое отделение вам бы хотелось поступить?» «На отделение журналистики», — ответил Ринтен. Отделение журналистики открылось совсем недавно. Видимо, желающих перейти на него было много, потому что декан недовольно протянул: «Все хотят стать журналистами». Ринтен совсем не хотел стать журналистом, но он по простоте своей думал, что на этом факультете будут учить тому, как хорошо писать. Несколько дней потребовалось, чтобы попасть на прием к проректору. Иванов-Томский, разумеется, не помнил чукотского студента, которого осенью 48-го года привел дежурный Василия Островского отделения милиции Василий Голев. Он посмотрел на вошедшего и строго спросил: «По какому вопросу?» «По вопросу перевода с Северного на филологический факультет». «Что же это все северяне вздумали остаться в университете? А вот ваши руководители, наоборот, утверждают, что вы только и ждете, как бы перейти в педагогический институт», сказал Иванов Томский, с интересом всматриваясь в лицо Ринтена. «Не знаю», — пожал плечами Ринтен. «Может быть, это они хотят перейти в институт, но среди студентов я не заметил такого желания». «Я смотрю, что-то очень знакомое лицо», — воскликнул Иванов Томский. «Простите, это не вас приводил ко мне милиционер?» «Я и есть тот самый, которого привел к вам милиционер Голев». «Да, выросли, возмужали. Словом, настоящий студент. Действительно, к чему вас переводить? Напишите заявление, а я поддержу», сказал в заключение Иванов Томский. Через несколько дней Ринтен вместе с заведующим кафедрой советской печати сверял учебные планы факультетов. Оказалось, что Ринтену нужно садиться на третий курс отделения журналистики. «Вы согласны?» — с сомнением спросил зав. кафедрой. «Согласен», — со вздохом ответил Ринтен. Приближался Машин отпуск, и она задумалась, где провести лето. «Было бы у нас много денег», — мечтательно проговорил Ринтен. «Поехали бы к теплому морю. Я до сих пор не могу поверить, что в море вода может быть такая теплая, что часами можно в ней сидеть, как в ванне. И еще я завидую всем, кто умеет плавать. Это все равно, что быть немного тюленем. Хорошо бы еще человеку уметь немного летать, как птицы, пусть на небольшие расстояния. Увидели бы мы с тобой пальмы и разные фикусы, растущие прямо из земли. А то любуешься этими тропиками только в президиумах да на торжественных заседаниях. До теплого моря нам еще далеко», — отвечала Маша. «Научиться плавать можно и на реке, вот как я. Папа меня научил перед войной. Может, поедем в Лугу? Мы там снимали дачу перед войной. В селе Толмачеве, я хорошо помню, по выходным дням к нам приезжал папа и привозил продукты. А какая там красота! То, что ты видел в деревне под Волосовым, не то. Поедем туда. Мне будет приятно вспомнить детство». Но Лугу пришлось отставить из-за дальности расстояния. После долгих размышлений выбрали станцию Всеволожскую, где жил на даче писатель Лось. «Писатели плохое место не будут выбирать», — веско заявил Ринтен. «Им ведь нужно вдохновение, тихая обстановка, леса, широкие поля и спокойное течение реки». «Думаешь, все это вместе можно найти во Всеволожской?» — с сомнением спросила Маша. «Думаю», — решительно заявил Ринтен. Если даже будет половина того, что я предлагаю, и то будет прекрасно.